Глава 65. Черный ход в настоящее. Фаба занимала один конец торгового центра, ближе к городу, сушилавка — противоположный. Их разделяли три пустых магазина. То, что сразу за Фабой зачах, когда схлынула мода на пейнтбольных мини-роботов, в соседнем, пока он еще работал, наращивали ногти и волосы. Третий, на памяти Флинн, был закрыт всегда. Бертон припарковал прокатную машину перед бывшим мини-пейнтболом. Серый полимер, которым витрины замазали изнутри, уже начал лупиться по углам. «Теперь он наш», — сказал Бертон. «Кто он?» «Вот», — Бертон указал прямо вперед. «Арендовали?» «Купили». «Кто купил?» «Сальветра». «Сальветра купила магазин?» «Торговый центр. Сегодня утром порешили». «Кого порешили?» «Никого, а что? Дело. Бумаги выправляют прямо сейчас». Флинн не знала, что труднее вообразить. Деньги, на которые можно приобрести торговый центр, или идиота, который на него польстится. «А нафига?» «Майкону надо где-то держать принтеры. Нам нужно место для работы. К Шайлин мы все не влезем. Она, кстати, толкнула свой бизнес в Сальветре». «Чего?» «Глянула на тебя, на Майкона. Решила, ей тоже надо. А мы не можем вести дела из трейлера. Да и лучше, если вся веселуха будет подальше от мамы». «Да, наверное», — сказала Флинн. «У нас тут дроны в воздухе, еще на подходе. Ими занимается Карлос. Главное, не будет этой петрушки, когда адвокаты из Клентона возят наличку мешками. В банк не положишь, налоги не заплатишь. Отмывать половину отдашь дяде, все равно, что деньги отлепил. Если мы в Сальветре США, это наша зарплата, зарплата и дивиденды». «А чем занимается Сальветра США?» «Строительством и недвижкой. С сегодняшнего дня у адвокатов готовы документы тебе на подпись». «У каких еще адвокатов?» «У наших». «Что за документы?» «Регистрация, покупка торгового центра, твой контракт как внешдира Милагрос Сальветра США». «Ну нафиг, кто такой внешдир?» «Директор по внешним сношениям. Ты уже на должности. Только не подписала контракт». «Кто сказал?» «Лондон. Мы с Лен все обсудили, пока я был там». «Допустим, я внешдир, а ты тогда кто?» «Гендир», — ответил Бертон. «Знаешь, как глупо это звучит?» «Поговори с Лен. Ты директор по внешним сношениям, вот и начинай сношать ей мозги». «Пока это ты мне сношаешь мозги. Соглашаешься хрен знает на что от моего имени». «Приходится реагировать быстро». На пустую стоянку въехал Тарантул и затормозил, пердя жареной курицей. Флинн глянула вниз и встретила широкую улыбку Коннора. Тот заглушил мотор. «Во что его засунули?» — спросил Бертон. «Что-то среднее между балетным танцором и рубщиком мяса», — ответила Флинн под прищуренным взглядом Коннора. «Демонстратор боевых искусств». «Спорю, ему понравилось». «Даже слишком». Флинн открыла дверцу. Бертон вылез со своей стороны и обошел машину. Коннор вывернул шею, чтобы видеть Флинн. «Давай скорее туда, где есть все пальцы». «Не забывай, кто тебя туда вытащил. Мой брат тут совсем охренел. Воображает, будто мы затеяли стартап, и он гендир. Не будь таким же». «Пальцы, ноги, фигоги, мне ничего больше не надо. Привез катетер. В гермопакете в багажнике трайка». «Ах, как интересно», — сказала Флинн. Бертон отстегивал Коннора от трайка. «Дамы и господа», — произнес Майкон, распахивая изнутри закрашенную серым стеклянную дверь, — «наш североамериканский флагман рад приветствовать гостей». На нем была строгая голубая рубашка с черным полосатым галстуком, застегнутая на все пуговицы и накрахмаленная, но не заправленная в драные джинсы. «Солидно», — сказала Флинн, увидев за спиной Бертона Шайлин в темно-синей офисной юбке и таком же пиджаке. Даже копна волос выглядела деловой прической. «Привет, Шайлин», — сказал Бертон. Он нагнулся и взял Коннора на руки, словно неходячего десятилетнего ребенка. Коннор закинул левую, единственную руку Бертону на шею, судя по всему, привычным жестом. «Привет, Коннор, ты как?» — спросила Шайлин. Флинн чувствовала в подруге какую-то перемену, хотя не могла бы сказать, что именно не так. «Помаленьку». Коннор подтянулся на согнутой руке и звонко чмокнул Бертона в щеку. «А ведь я могу просто бросить этого ушлепка на асфальт», — проговорил Бертон, словно размышляя вслух. «Уйдем с чужих глаз», — сказал Коннор. Майкон отступил с дороги, Бертон с Коннором на руках шагнули вперед, Флинн за ним. Шайлин вошла последней и закрыла дверь. Просторное помещение ярко освещали светодиоды в прозрачных желтых проводах. На заляпанных краской гипсокартонных стенах четко выделялись места, где раньше были прилавки и перегородки. Кто-то уже пропилил сюда прямоугольную дыру из заднего помещения фабы и завесил ее с другой стороны синим полиэтиленом. На полу перед дырой лежали две новые электропилы. Чуть дальше стояли три больничные койки с белыми матрасами, в не до конца снятой пузырчатой пленке, три капельницы и штабель упаковочного пенопласта с высотой с Флинн. «Что это?» — спросила она. «Тлен продиктовала, я заказал», — ответил Майкон. «Я думала, ты лазарет открываешь», — заметила Флинн. «Для больницы что-то сильно говнецом припахивает». «Сантехник уже выехал, все исправит», — сказала Шайлин. «Электрика в норме. Мини-пейнтбольщики поставили розеток, хоть попой ешь. Буду помаленьку прибираться в перерывах между основными делами». «Мы снова туда, верно?» «Койки для нас?» — спросила Флинн. «Коннор первый», — ответил Бертон, укладывая того на ближайшую. «Только что закончил печатать ему новый телек», — сказал Майкон, — «такой же, как у тебя, Флинн. Клен считает, ему надо поскорее акклиматизироваться. Пока его перифераль упражняют с помощью облачного ИИ». Флинн глянула на Майкона. «Ты уже во все въехал. Главная часть работы. По большей части все логично, но иногда упрешься в такое, что кажется невозможным или в корне неправильным. Ну, тогда Тлен либо объясняет, либо говорит не брать в голову». Флинн обернулась. Бертон разговаривал с Шайлин. Слов было не разобрать, но чувствовалось, что Шайлин уже не лезет на стенку, как раньше, стоило им оказаться рядом. «Она продала фабу?» — спросила Флинн. «Да», — ответил Майкон. «Не знаю за сколько, но думаю, за много. Очень кстати, а то я в последнее время здорово замотался, а она тут как рыба в воде». «Как она с Бертоном?» «Нормально. Был напряг еще день или два назад». «Да», — согласился Майкон. «Но притом она ухитрялась кормить себя и еще многих в городе за счет дела, которое было не мега, не лепка наркотиков и хотя бы отчасти не левая. В этом смысле, я бы сказал, она не изменилась, просто стала сосредоточенной». «Я не думала, что она когда-нибудь успокоится насчет Бертона». «Что тут действительно меняется, — продолжал Майкон, — так это экономика». Флинн вспомнила, как они в старших классах изучали гражданское право. Майкон тогда единственный понял про коллегию выборщиков. Сидел очень прямо и объяснял им всем, с таким же, как сейчас, выражением лица. «В каком смысле?» — спросила она. «На макро- и микроуровне. На микроуровне Пикетт уже не самый богатый человек в округе», — Майкон поднял брови, — «а вот на макроуровне супер-жесть. Рынок взбесился, все стоят на ушах, Хома гудит, слухи ходят самые бредовые. И все с тех пор, как Бертон вернулся из Дэвисвилла. Это все устроили мы. Мы и они». «Кто они?» Флинн вспомнила, как хорошо он соображал в математике, лучше всех. Но после школы не смог пойти в колледж, надо было кормить семью. Майкон, наверное, самый умный из ее знакомых, сколько бы ни прикидывался дурачком. «Тлен сказала, кто-то еще оттуда сумел к нам проникнуть. Ты знала?» «Да», — кивнула Флинн. «Нанимают людей, чтобы нас убить». «Угу. Тлен говорит, сейчас на рынке есть две разные аномальные пролиферации субсекундных экстремальных событий. Мы и они. Ты петришь в субсекундной финансовой фигне?» «Нет». «На рынке действует уйма хищных трейдинговых алгоритмов. Они эволюционировали и научились охотиться стаями. У Тлен есть люди, которые заставляют эти стаи работать на Сальветру, так что хрен кто заметит. Но те другие, у которых свой черный ход к нам, обладают такими же инструментами или очень похожими». «И что это значит?» «Что-то вроде невидимой мировой войны, только в экономике. Пока, по крайней мере». «Майкон, душа моя!» — крикнул с больничной кровати Коннор, обрамленный ореолом разорванной пузырчатой пленки. «Принеси раненому бойцу его катетер, пока какая-нибудь сволочь не сперла». «А может, я просто сошел с ума», — сказал Майкон, поворачиваясь к двери. Флинн прошла в самый дальний угол за койки и капельницы и остановилась перед грязным зарешеченным окном. Углы были затянуты пыльной паутиной с мертвыми мухами и паучьими яйцами. Представила, как дети стреляют пейнтбольными шариками по маленьким роботам и танкам в большой песочнице, которая когда-то занимала всю центральную часть помещения. Такое чувство, что это было 100 лет назад. Даже 2 дня оказались огромным сроком. Флинн вообразила, как паучьи яйца проклевываются, и оттуда лезут не пауки, а неведомо что. «Хищные алгоритмы», — сказала она. «Чего-чего?» — переспросил Коннор. «Понятия не имею».